Так как в колледже уже много человек покупало через меня анаболики, дошли слухи об этом до одного из качков, который подходит, говорит: «Макс, а что ты анаболики по 300 рублей продаешь?» Да? Я говорю: «Ну, а что ты нихуя себе в три раза накручиваешь?» Я говорю: «В смысле?» «Ну, так они же стоят 100 рублей пачка метана». «Где они стоят? Еще ебнулся, я по 300 беру». «Где берешь?» «В Детском мире». «Ты что, дурак? Съезди во Флекс, там они по 100 рублей коробка и нормальное качество». Я говорю: «Где этот Флекс?» «Я не знаю, где-то на Петровско-Разумовской». «Ну хорошо». Объяснила мне примерно, как идти во Флекс. Может, там где-то во дворах, в подвале будет магазин. И табличка просто сверху: «Флекс». Ну ладно. Приехали туда мы втроем. Искать этот магазин. Что-то лазили. Я, как обычно, на полном палеве. Значит, смотрю, реально, да, около метро Петровско-Разумовская, там дворы. Табличка «Флекс» и спуск в подвал. Я спускаюсь. Ну, сейчас посмотрю, магазин нет. Спускаюсь вниз. Я понимаю, что это не магазин, а какой-то спортзал, походу. А помещение, люди какие-то сидят. Но у меня очки моментом запотели. Это зима. И в спортзал вошел, сырость, запотели, вообще ни хрена не вижу. Вижу, сидит человек 30, может, 40. Народу по лавкам вокруг. И все заткнулись, все сидят на меня смотрят. Ну, что-то странно. Подходит, ну, видимо, тренер. Ну, говорит: «Чем могу помочь?» Я понимаю, что хачевский голос какой-то. Я говорю: «Магазин Флекс Джим здесь?» Он такой: нет, это вот дальше, там соседний двор». А я в это время очки снял, но без очков я тоже ни хрена не вижу. И протираю их. Такой: там соседний двор, обойдешь. Все сидят, молчат вообще. Тишина напряженная. Думаю, что такое? Очки одеваю. Ебать, там полный спортзал чурбанов, борцов сидит. Вот, и тренер Хач мне объясняет, как пройти к магазину. Я думаю, что они ничего не сделали, потому что решили, что на улице стоит еще толпа скинов, которые скаута отправили. Ладно, пошли оттуда. Быстрее свалили на всякий случай. Прошли в соседний двор. Да, вот он, магазин. Спускаешься во Флекс. Там прямо перед входом стоит столик. За столиком сидит качок. И около этого качка куча покупателей с деньгами. Прям стоят, деньги в руках ему дают, он что-то уходит. Направо, если пойдешь, там спортивное питание. И налево спортивные шмотки. Так вот, этот столик, это сидит драг-дилер, торговец стероидами. У него было вообще все. Никто тогда не скрывался, ничего не прятал. Я смотрю, там прям декабол берут, станабол, ритаболил, все нормально. Я так думаю: так, дайте мне метана пачку, 100 рублей. Я такой: ага, дайте 5 пачек. Я взял 5 пачек метана, пошел купил ведро протеина, и на сдачу мне выдали 2 бутылочки энергетика. Я не знал, что за энергетик такой. Все, выдали, спасибо. С ребятами я разъехался на Петровско-Разумовской, в одну сторону, мне в другую. Я с ведром протеина еду домой. Одну бутылку энергетика я выпить успел по дороге до метро. И вторую пью, ну, в вагоне сижу. Ну, вот раз какой-то чурбан заходит. Я думаю: блин, чурбан зашел, гандон, надо его уработать. Подхожу и просто, не говоря ни слова, бью ему кулаком в челюсть. Он падает. Бью 2 раза ногой в голову, хватаю ведро с протеином 5-килограммовое и выскакиваю из вагона на Боровицкой. Выскочил, чик-чик, иду. Смотрю, негр какой-то мне навстречу. Я плечом бортанул, он прям отлетел в колонны. Сука черножопая. Дальше иду, такой нормально. Какой-то адреналин появляется. Думаю, интересно, интересно. Смотрю, девчонка какая-то идет вместе со мной параллельно. Я такой: девушка, а вы знаете, одной довольно страшно в метро ходить, тут лица кавказских национальностей к девушкам пристают, может быть, вас проводить. Такая: да, давай, что-то ля-ля-ля. Познакомился с девчонкой. Короче, доехала она до Филевского парка, я в Крылатское пока еду. На станции Молодежная еще один чурбан выходил. Я ему вдогонку дал пендаля и показал ножик, от чего он убежал. Думаю, вот это круто, вот это вот нихуя себе, я до дома доехал. И тут я понимаю, что что-то у меня совсем адреналин повышен, и меня аж колотит, кого-то избить охота. И уже по пути от метро до дома я понял, что это, скорее всего, все от того, что я выпил две бутылочки энергетика подряд. Я прочитал на одной из них состав, что там кофеин, гуарана, таурин, еще что-то, повышает нервную возбудимость. Думаю, ну все ясно. Хорошее средство буду периодически употреблять. А, пришел домой, принес этот протеин. И вышло так, что в то время мама у меня попала в больницу с астмой. Мама в больнице с астмой, и следит за мной и сестрой только папа. Папа, естественно, нам супы варить не будет, ни хера делать не будет. Увидел у меня протеин, такой, о, где взял, вот, купил. Так я тебе деньги-то давал на что-то другое вроде. Ну да, на хера протеин купил, ну вот жрать его буду. Что, ты только его будешь жрать? Я говорю, да, буду только его жрать. А ты не сможешь жрать только протеин. Ну дай поспорим, давай. Ну и в итоге поспорил я со своим папой еще на одно ведро протеина, что я в течение месяца буду жрать только протеин. Если буду просить что-то еще и дома что-то еще буду жрать, то я, соответственно, проигрываю автоматически, и денег на протеин он мне больше не даст. Ну и где-то вот в течение этого месяца я жрал только протеин, держался изо всех сил. Ну, в колледже, когда, да, там я отнимал у китайцев деньги и покупал всякие хот-доги себе, какую-то человеческую еду, общую человеческую. Но дома питался исключительно протеином, принципиально держал эту марку. Но нормально, зато рельеф такой неплохой на пузе появился, и мышцы подросли.